Эпизод третий. Долгий туман. Мне снятся кошмары. Эти сны как фрагменты документального фильма. Все, что я вижу, так натурально. Небо зеленое, как болотная тина. Молчаливые холмы. Огромные кратеры в земле исторгают облака тумана, что расползается повсюду. Руины городов. Те города не похожи на наши. Полуразрушенные башни напоминают плетеные коконы, а малые дома представляют собой полусферы с овальными дверьми и круглыми окнами. В них живут липкие чудовища с огромными головами и длинными пальцами. Их лица всегда растянуты в улыбках. Они глупы, они бродят поодиночке в поисках еды. Улыбчивые существа питаются чем-то вроде ила, который добывают в небольших болотах. Самое отвратительное, что в эти болота они и гадят. Это все, чем они заняты. Бродят, едят и гадят. Страшно подумать, что эти чудовища когда-то были людьми. Если бы я рассказал о своих снах психологу на ежегодной переаттестации, меня бы могли отстранить от работы. Поэтому я молчу. Но мне надо выговориться. Я решил вести дневник. Хотя нам запрещено делать какие-либо записи вне журнала. Я работаю на частную охранную организацию «Багор». Официально мы занимаемся охраной промышленного комбината и жилых районов для сотрудников. На самом деле наша организация еще и научный институт. Более 30 лет «Багор» занимается изучением и контролем аномальной зоны, которая охватывает весь город. Это место всегда было таким. До нас им занимались сотрудники государственной спецслужбы, и без их архивов можно догадаться, когда все это здесь началось. На одной из улиц стоит дом-музей, называемый первым домом города. Одноэтажная рубленная изба с глухими ставнями на окнах. Эти ставни говорят о том, что и участники первых экспедиций знали, какую опасность таит в себе это место. Тем не менее, здесь возник промышленный город. Раз в году наступает сезон туманов. С каждым днем погода становится хуже. Перемешиваясь с производственными газами, туманы становятся еще гуще. На пике они превращаются в непроглядный смог. Это и называется самой туманной ночью в году. В каждом доме по всему городу окна закрывают рольставнями и объявляют комендантский час. Принято считать, что в эти ночи открывается проход в параллельный мир. В город приходят чудовища и похищают всех, кого встретят на улице. Они уводят людей в свой мир и каким-то образом превращают в таких же монстров, как и они сами. Каждый год специальные отряды отлавливают одного или нескольких чудовищ и допрашивают их. Некоторые знают, что были людьми, другие этого не помнят. Они повторяют: «Мы твои друзья». Один из улыбчивых уродцев ответил на вопрос, зачем они похищают людей, чтобы все были счастливы и никогда не умирали. «Не надо мне такого счастья, вечно бродить в беспамятстве по безжизненному миру». Наверное, этими допросами и навеяны мои кошмары. Я всего лишь руководитель патрульной группы в одном из районов города и никогда не участвовал в тех беседах. Мне рассказывал друг, что работал в центре. Он занимался отловом. 5 лет назад он пропал во время ночного выезда. Фургон перевернулся. Его начальник оказался идиотом и застрелился, когда все пошло не по плану. Плохо, что в нашей организации царит такой бардак. Сплошная бюрократия, а подготовка никакая. Все потому, что из года в год происходит одно и то же. Главное — организовать комендантский час. Члены высшего руководства уверены, что мы прекрасно работаем. Но если бы это было правдой, у нас бы не пропадали по 2 десятка человек в такие ночи. Я не раз сам себя спрашивал, что я делаю в этом городе. Здесь плохой воздух, дрянная погода, у меня нет семьи, меня ничто тут не держит. Почему я живу тут столько лет? Из-за высокой зарплаты? Не думаю. Я проводил отпуска в теплых краях. И, лежа на шезлонге на морском берегу, не мог избавиться от ощущения, что все это не настоящая жизнь. Я помнил, что где-то, далеко на севере, Есть город, граничащий с ужасным миром. И черт его знает, что там происходит прямо сейчас, когда беспечные люди нежатся под солнцем. Мне и тут неспокойно. Однако пока я в городе, у меня есть ощущение контроля. Если здесь все в порядке, значит, и остальной мир будет в порядке. Я знаю, это паранойя. Мне все время кажется, что должно произойти что-то ужасное, чего не было до сих пор. И я всегда с тревогой ожидаю самую туманную ночь. Но один год похож на другой, комендантские часы проходят всегда одинаково. Никто из сотрудников Багра не беспокоится, как я. Настал сезон туманов. Моей группе прислали те же инструкции, что и в прошлом году. Проверить, есть ли объявления на подъездах, смотреть, как справляются коммунальные службы с ремонтом ставен. В моем подчинении два человека, два молодых парня, Антон и Вадим. Зона нашей ответственности — это несколько домов вблизи железнодорожного вокзала. Вся суета приходится на подготовку к комендантскому часу, а в тот самый день на улицах вместо нас работали патрульные отряды. Мне и моим подчиненным нужно было провести сутки в пункте охраны, быть на посту, а к 9 часам вечера закрыть дверь, опустить ставни и спать до утра. Бояться нечего. Но я нервничал. Наш пункт — одноэтажное здание. Окна расположены низко. Я много раз слышал, как липкие чудовища ходят рядом. Слышал хрипучее дыхание. Я не знал, о чем думают мои подчиненные. Может, они тоже беспокоились, но, как и я, не подавали вида. Может, мы все, как игроки в покер. Пришел самый туманный день. Впереди ждала ночь. Улицы пустели. В нашем районе появились патрульные машины. Специальный отряд протопал берцами под окнами. Я опустил ставни еще до сирен. Все равно из окон ни черта не видно. Когда послышался вой, у меня сжалось сердце, а мои подчиненные не дергались. Вадим спросил: «Спать уже можно?» «Ложись», — ответил я. Оба удалились в комнату отдыха. Я заглянул к ним, когда смолкли сирены. Ребята лежали в койках. Значит, не притворялись. Они и верили, что если делать все по инструкции, то ничего плохого не случится. Мне бы так. Два ночи. Я и не думал ложиться. Сидел, слушал рацию. «Двоих поймали. Везем в центр», — услышал я. Мороз по коже. Ближе к трем я все-таки решил прилечь. Невроз выжил из меня все соки. Мне снилось, что я иду по улице. Вокруг никого, только туман и рев сирен. И монотонный голос повторял слова, которые я не мог разобрать. Сирены стонали, я зажимал уши, но это не помогало, потому что это был не сон. Я открыл глаза, сигналы тревоги продолжались. Часы показывали 6 утра, сирены утром. Почему? Такого никогда не было. «Что случилось?» Вадим проснулся, он ждал, что я ему отвечу. Но откуда мне было знать? «Внимание, жители! Администрация сообщает, что на производстве произошла утечка ядовитых веществ. Просим вас сохранять спокойствие, оставлять двери и окна плотно закрытыми и не выходить на улицу. Наши сотрудники успешно ликвидируют последствия аварии. Не предпринимайте самостоятельных действий, не выходите из домов до получения указаний». Это сообщение повторялось снова и снова. Вадим разбудил Антона. «Просыпайся, авария на производстве». Он поверил в эту ерунду. Мне-то было ясно, что дело не в выбросах. Я взял рацию и связался с центром, спросил, что происходит. «А ты в окно смотрел?» — ответили мне. Я нажал кнопку, чтобы поднять одну из ставен. На улице до сих пор стоял вязкий и непроглядный туман. К этому часу он должен был полностью рассеяться. И там, как призраки, блуждали тени. Раздутые головы, тонкие руки и несоразмерно огромные ладони. Это были не люди, это были они. Липкие чудовища до сих пор в городе, ходили по улицам, не боясь утреннего света. «Оставайтесь в пункте, никуда не выходите», — говорил мне коллега из центра. «А сколько нам тут сидеть?» — спросил я. Из рации послышался раздраженный крик. «Да откуда я знаю, пока все не рассосется? Сидите там, вас привлекут к работе, когда будет надо». Нервы сдали у ребят. Я не должен был допустить такого в своем пункте. Антон и Вадим уже тряслись, глядя в окно. Я опустил роль ставни. «Без паники, мы в безопасности. Нам ничто не угрожает». «А люди? Люди как?» — спросил Вадим. Он был прав. Зачем нужны мы, если никому не можем помочь? Оставалось лишь надеяться, что люди будут послушно сидеть дома, пока не поступят четкие инструкции. У нас был стратегический запас еды. Его должно было хватить дня на 4. Мы сидели в дежурной комнате, слушали рацию и не слышали ничего обнадеживающего. Сотрудники «Багра» сообщили, что в городе не менее 2000 липких тварей. Патрульные говорили о необходимости нейтрализовать атмосферу, ведь известно, что чудовища погибают при другом составе воздуха. Но специалисты центра отвечали, что такой возможности нет, и она никогда не была предусмотрена. Зато система оповещения с улицы каждые 10 минут сообщала, что наши сотрудники успешно ликвидируют последствия. Прошло 6 часов. Обстановка не изменилась. Мы пообедали пустой гречкой, только чтобы утолить голод. Снаружи раздался стук. Кто-то барабанил по ставням. «Там есть кто-нибудь?» — послышался женский голос. «Помогите!» Вадим побежал к двери. Антон тоже был готов сорваться, но ждал моего разрешения. «Стойте!» — крикнул я. «Двери не открывать!» Женщина визжала. Снаружи шла борьба. «Мы твои друзья!» Этот голос напоминал собачье рычание. В нем не было ничего дружелюбного. «Отпустите, отпустите меня!» — умоляла женщина. Ее крики отдалялись. Вадим собирался открыть дверь. Я схватил его за руку и приказал остановиться. Этот моложавый парень посмотрел мне прямо в глаза и назвал трусом. Я смягчил тон и призвал его к здравому, как мне казалось, смыслу. «Ее уже схватили, мы не можем помочь. У нас нет оружия, нет подготовки. Мы просто люди, как и гражданские. Этих чудовищ много, а нас всего трое. Наше геройство и наша жертва не имеют никакого смысла». «Он прав», — поддержал меня Антон. «Мы не знаем, что с этим делать». Вадим ушел в комнату отдыха, сел на койку и спрятал лицо в ладонях. Где-то вдалеке еще раздавались женские крики. Мне хотелось, чтобы они поскорее прекратились или чтобы их заглушила сирена. Я был зол на себя от собственного бессилия. Мы думали, что знаем, как пережить это явление. Оказалось, что нет. Когда чувствуешь, что ни на что не влияешь, это сводит с ума. Еще не раз мы слышали с улицы крики и жуткие утешения. «Мы твои друзья». Я предположил, что люди не выдерживают и покидают дома, а на них нападают чудовища, о которых они ничего не знали. Было ошибкой держать население города в полном неведении. Я дважды поднимал ставни, надеясь на изменения в погоде. Но нет, туман был все таким же густым. По улицам расхаживали липкие чудовища, а рация транслировала ругань патрульных и специалистов центра. Смеркалось. Город утонул в темноте. Рассмотреть что-то за окном теперь было невозможно. Я перестал обращать внимание на вой сирены и повторяющиеся сообщения каждые 10 минут. «Здесь дышать нечем», — сказал Вадим. «Воздух спёртый какой-то». Это была правда. Стало душно, и у меня виски тикали от давления. «Что-то с вентиляцией», — догадался Антон. Вадим принес отвертку, встал на табуретку и открутил шурупы на вентиляционной решетке. Меня он не спрашивал. Парень, похоже, был во мне разочарован. Думал, я герой? В вентиляции что-то булькнуло, словно лопнул пузырь. Решетка слетела, и на Вадима хлынул поток серой слизи. От неожиданности он сорвался с табуретки. Мы с Антоном подбежали к нему. «Ты как, в порядке?» — спросил я. Вадим утер лицо и сплюнул жижу. Эта дрянь попала ему в рот. Антон повел его в умывальник, а я осмотрел отверстия под потолком. Пары тумана осели в трубах липкой кашей. Не нравилось мне все это. Я слышал, как Вадим кашлял в унитаз. Его рвало. Он вернулся весь бледный, и я попросил его лечь в постель. Подчиненный не спорил. Я надеялся, что парень просто наглотался какой-то гадости, и его стошнило от отвращения. Полежит, и все пройдет. Как бы не так. Через час у него поднялась температура. Я дал ему жаропонижающее. Не помогло. «Центр, нужна помощь. Тут парню плохо», — сказал я в рацию. «Он весь в горячке». Мне посоветовали положить ему на голову мокрое полотенце. Я выргался матом, и мне ответили. «У нас два отряда пропали без вести, а вы на простуду жалуетесь? Никто к вам сейчас не поедет». Тем временем Вадим уже бился в судорогах. «Смотрите». Антон приложил руку к его лбу и поднял вверх. Между головой и ладонью висели липкие нити. «Вы понимаете, что с ним происходит? Он превращается в одного из них, превращается!» «Не выдумывай», — ответил я. Мы сидели у койки всю ночь, надеялись, что парню станет лучше. Но Вадим даже не приходил в сознание. Опять рассвет, сутки без сна. За окном все тот же туман. Но чудовищ поблизости не было. Я решил, что возьму больного парня и поеду в центр. Там есть медики, они и должны помочь. «Я с вами», — сказал Антон. Мы завернули парня в одеяло, а из простыни сделали носилки. Мой план был такой — быстро добежать до машины, положить Вадима на заднее сиденье, а потом медленно-медленно ехать к башне. Мы вышли из пункта, согнув спины, добежали до парковки. Открыли заднюю дверь, впихнули Вадима, одновременно впрыгнули вперед и заблокировали двери. Фух, пронесло. «Они там», — прошептал Антон, указывая вперед. «Вижу. Я завел мотор, и мы тронулись. Я ехал со скоростью шага, еле волочил машину по улице. Чудовища обступили нас с боков, тыкались улыбчивыми рожами, стучали по окнам липкими ладонями. Антон закрыл глаза. Ему было страшно. И я сам был напуган, но мне нужно было держать себя в руках, чтобы доехать. Они отстали от нас. Наверное, поняли, что им не попасть в машину, и бросили преследовать. Мы были почти у башни, но мне пришлось затормозить. Впереди было скопище автомобилей, попавших в аварию. Все они были пусты. Люди пытались уехать, и это плохо для них закончилось. Такую пробку нам бы долго пришлось объезжать. «Антон, на улице вроде никого, до центра два шага. Берем Вадима и бежим», — предложил я. Антон оглянулся на своего товарища. Он стонал. Ему было плохо. «Ладно». Мы выбрались из машины, подползли на корточках к задним дверям, вытащили Вадима и понесли так низко, что иногда чиркали по асфальту. «Терпи, парень. Осталось недолго». Мы лавировали среди искореженных машин. Я шел впереди и тащил Вадима за ноги. «Подождите, остановитесь!» — торопливо прошептал Антон. Я оглянулся. «Посмотрите на него!» Антон опустил свои края простыни на асфальт. Я посмотрел. То, что мы спасали, уже не было Вадимом. Его голова в районе лба раздулась, как футбольный мяч. Кожа на лице треснула, глаза вылезли из орбит, а уголки губ вытянулись до самых ушей. И правда, он превращался в одного из этих улыбчивых уродов. «Оставим его тут», — сказал Антон. «Как, мы же...» Я хотел сказать, почти дошли, но и сам понял, что это уже не имело смысла. «Вы же знаете, он там погибнет. Лучше оставить его тут, пусть будет с ними». Я опустил ноги Вадима на асфальт. Антон толкнул меня вперед. «Бежим, бежим!» Позади наступала толпа липких тварей. Мы убежали. Вадим остался лежать у разбитых машин. Спустя 4 часа все разрешилось само собой. Туман рассеялся, гости из другого мира исчезли. Никто раньше не видел, чтобы это явление протекало так долго. Вместо одной ночи — почти 2 суток. Теперь нам нужно было разгребать последствия. В городе был хаос и паника. Десятки автомобильных аварий и сотни пропавших. Мне предложили выспаться в центре и начать работу. Я не хотел спать и сразу отправился на улицы. Мне позвонил Антон. Видимо, ему тоже не спалось, и он решил поработать. «Подъезжайте к Солнечному», — сказал он в трубку. «Вы должны это видеть». «Что там?» — спросил я. «Вам лучше посмотреть». Я подъехал, увидел толпу. Люди стояли ко мне спинами, смотрели на что-то. Говорят, последние двое суток в том районе были самые густые туманы, похожие на грозовые тучи, и они полностью закрывали собой 3 5-этажных дома. Теперь домов там не было. Они исчезли. А на их местах оставались пустые котлованы. Исчезли 3 дома вместе с людьми. Всем было ясно, что это значит. Соблюдение комендантского часа больше не гарантировало безопасность.